«Это было не очень трудно», — сказал Карл снисходительным тоном. «Единственное, что забыл упомянуть Хьюи, так это тот факт, что он ударил ее по голове еще раз, прежде чем привязал к кровати и заткнул рот. Она, должно быть, находилась без сознания около часа или немного больше, почти ничего не помнит. Когда она очнулась во второй раз, все уже было готово. Она пришла в себя на полу на кухне с ножом в руке, а тело Даррена было прямо перед ней. Хьюи виртуозно подал эту историю. Не стану излагать детали, но она поверила всему». Карл помолчал, потом насмешливо сказал: «Печальная история. Я чуть было с ума не сошел, увидев отчаяние бедной девушки при мысли о том, что она совершила». Он посмотрел на часы и сразу посерьезнел. «Хорошо», — сухо сказал он. «Теперь все знают предысторию, и мы можем перейти к делу». «К делу?» — Анжела непонимающе уставилась на него. «Вы, конечно, знаете, где находится девушка Холмен», — обратился ко мне Карл. «Я показывал ее вам прошлым вечером в качестве предупреждения, и вы, кажется, поняли намек». «Вы спрятали ее где-нибудь в своем доме иллюзий», — сказал я. «Так?» Когда я получил весьма срочное приглашение от Анжелы на некое частное празднество, каждое его слово звучало отдельной, отточенной насмешкой. Я подумал, что это какой-то трюк Холмена. Но вы ведь не очень хитроумный приятель. Я сразу все понял и послал Марти в дом иллюзий. Если я не позвоню ему в течение следующих 15 минут, и не скажу, что мы заключили сделку, он убьет девушку. «Сделку?» Голос Анжелы слегка дрогнул. «О какой сделке вообще может идти речь? Об очень простой и очень выгодной для всех заинтересованных», — резко оборвал ее Карл. «Этому скулящему дураку», — он резко дернул головой в сторону Хьюи Лэмберта, сгорбившегося на стуле, — «помочь совершенно невозможно. Он сейчас так мучается угрызениями совести, что, я думаю, с удовольствием спрыгнет с высокой крыши без постороннего вмешательства. Но прежде он напишет аккуратную записку, в которой подробно расскажет, как убил Даррена, а также о том, как Моника Бэйр временно потеряла рассудок от ужаса, а он нанял какого-то друга-бандита, который под видом Даррена улетел с Моникой за границу и поместил ее в санатории ФРГ. Друг-бандит исчезает в Европе, чтобы никогда не возвратиться. Элоиза приезжает назад под видом Моники, тем самым способом, о котором упоминал Холман несколько минут назад. А настоящая Моника снова занимает свое место. Узнав, что другой берет на себя ее вину в убийстве Даррена, она будет так рада, что подпишет любой контракт». Он бросил на Анжелу пронзительный взгляд. «Мы разделим доходы от контракта между всеми. По 25% вам, мне, Марти и Холману. Идет?» «Вы сошли с ума», — сказала она сдавленным голосом. «Подумать только, что я могу...» Карл снова посмотрел на часы. «Теперь у вас осталось на размышление 10 минут. Если через 10 минут я не позвоню Марти и не скажу, что мы заключили сделку, он убьет девушку». Белые зубы на мгновение блеснули на его лице грибе. «А это уж он сделает», — прошептал он. «Думаю, Марти это доставит удовольствие. Он ведь у нас садист, этот Марти». Анжела посмотрела на меня с выражением крайнего отчаяния на лице. «Что нам делать, Рик? Мы не можем позволить умереть этой девушке, но...» «Ну что ж, у нас нет иного выбора, как заключить эту сделку», — воскликнул я. «Ладно, Карл, ваша взяла». «Ах, бросьте, Холмен», — сказал он раздраженно. «Вы ведь не думаете, что я настолько глуп, чтобы попасться на эту удочку? Вы соглашаетесь на сделку, я звоню Марти и говорю ему, что все в порядке, и потом вы отказываетесь от своих слов. Прежде чем я позвоню Марти, мы все трое в равной мере позаботимся о выполнении первой части сделки». Он ухмыльнулся. «Я похож на юриста?» «Не знаю, что вы хотите этим сказать», — холодно заметила Анжела. «Я хочу сказать, что мы втроем усадим Хьюи за ваш стол и продиктуем ему посмертную записку», — сказал ей Карл ровным голосом. «А после того, как он подпишет ее, мы все трое проводим его на крышу этого здания, там достаточно высоко, и поможем ему спрыгнуть. Потом, и только потом, я позвоню Марти». «Если даже мы пойдем на это, — сказал я, — вы думаете, что нам удастся сделать все это меньше, чем за 10 минут?» В карих, в крапинку глазах на мгновение появилось выражение нерешительности. «Очевидно, вы правы», — признался он. «Я позволил вам болтать слишком долго, Холмен». Он помолчал. «Хорошо. Если вы согласны на сделку, я позвоню Марте и попрошу подождать еще 30 минут». «Вы в своем уме?» — взорвался я. «Посмотрите сюда!» — я показал ему на Хьюи, все еще горбившегося на стуле. Его голова покачивалась из стороны в сторону, глазные яблоки закатились под полуоткрытые веки так, что видны только были белки. Он в таком состоянии, что за 30 минут мы едва успеем заставить его взять перо в руки. А сколько еще он будет писать и переписывать, и сопливиться? Карл внимательно посмотрел на Хьюи. «Час!» «Два!» — решительно сказал я. «Эта посмертная записка должна быть максимально точной. Мы пропустим одну какую-нибудь детальку, и на нас повесят обвинение в убийстве». «Иногда, Холмен, вы бываете разумны», — проворчал он. «Но предупреждаю вас, что если кто-нибудь попытается проникнуть в дом Марти...» «Знаю!» — оборвал я. «Звоните скорее!» Он подошел к столу и взял трубку. Я следил за тем, как он набирает номер, и нетерпеливо ждал. «Марти», — негромко сказал он несколькими секундами позже, — «это Карл. Я был прав, разумеется. Конечно, Холмен нашел его сегодня утром. Но все в порядке, за исключением Хьюи. Нам потребуется время, чтобы хорошо подготовить его. Поэтому нужны еще 2 часа, начиная с...» Он посмотрел на часы. «С 8 ровно». «Если я не позвоню тебе в 10, действуй, как условились, хорошо?» Он некоторое время молча слушал ответ. Я, наблюдая за ним, вытащил магнум из кобуры. «Нет никаких осложнений», — деловито сказал он. «Единственная проблема сейчас — это Хьюи». «Конечно». Он положил трубку и посмотрел на Анжелу. «У нас есть...» Это все, что ему удалось сказать до того, как я ударил его по затылку рукоятью магнума. Он рухнул на стол и соскользнул по его ребру на пол. «Рик!» — трепеща сказала Анжела. «Что вы?» Я подошел к Хьюи и тыльной стороной ладони 2 раза ударил его по лицу, как можно резче. Его голова качнулась от удара, но дальше этого дело не пошло. «Звоните в полицию», — приказал я Анжеле. «Пусть они едут туда как можно быстрее. А Карле можете не беспокоиться, он еще долго не очнется. Расскажите им, что произошло, и попросите связаться со сторожем парка отдыха. Пусть встретят меня у ворот. Предупредите, чтобы полицейские не включали сирен. Я нисколько не сомневаюсь в словах Карла. Марти устроит для себя шикарное представление из убийства девушки, если дать ему повод. Наш единственный шанс в том, что я попытаюсь проникнуть туда и найти ее, прежде чем меня увидит Марти. А 2 часа — это совсем небольшой срок». «Сейчас же позвоню им, Рик», — сказала она ровным голосом, — «а вы немедленно отправляйтесь». Мне понадобилось 1 час или немногим больше, чтобы добраться до парка отдыха. Значит, думал я, в моем распоряжении остается еще 50 минут до того, как Марти начнет действовать. Я поставил машину в 30 ярдах от главных ворот и вышел на тротуар. Тени ожили, и ближайшая из них сказала: «Мистер Холмен?» Очень тихо. «Совершенно верно». «Лейтенант Стерн», — сказал он. «Я точно не знаю, что, черт возьми, тут происходит, но мне сказали, что какой-то кретин захватил девушку и держит ее в парке отдыха, правильно? В доме иллюзий. Если до 10 часов ему не позвонит его брат, он убьет девушку. И если кто-нибудь попытается проникнуть в дом, он сделает то же самое?» «Правильно», — подтвердил я. «Где сторож?» «Он-то ждет у ворот», — проворчал Стерн. Никогда не слышал о том, чтобы какой-то частный детектив командовал настоящими полицейскими. Но такова жизнь, что поделаешь. Он медленно покачал головой, направляясь к главным воротам.